А в центре понуро брели в своих заплатанных телогрейках задержанные. Чистухин быстро пересчитал всю группу. 12 человек. Из них 3 свои. Значит, парашютистов 9 душ. 9 продажных шкур. 9 предателей. 9 изменников. 9 Иуд, вернувшихся на родную землю в волчьем обличье. «Ну, держитесь, гады!» — зло подумал Леонид Евдокимович. «Сейчас вам будет мясорубка с мелкими потрохами!» Бойцы 3-го взвода продолжали мастить валежинами выбоины в том месте, где справа и слева от дороги, в кустах, затаились в хорошо замаскированных укрытиях 2 остальных взвода Чистухинской роты. Парашютисты, увидев ремонтников, замедлили было на несколько секунд шаги, но потом снова уверенно двинулись вперед. Потом выяснилось, что дезертиры шепотом успокоили их, сказав, что стройбатовцы ковыряются на этом месте уже несколько дней, и мимо них можно идти совершенно спокойно. Вплотную подойдя к ремонтируемому участку, один из чекистов, шедший чуть впереди, очевидно, старше группы, крикнул: «Эй, саперы, посторонись!» Чистухинские бойцы, как и было предусмотрено, не выпуская из рук валежины, расступились вправо и влево, освобождая проезжую часть. «Кого поймали, служба? Не твоего ума дело, а сади назад, кому говорят!» В это время у старшего, видимо, шевельнулось подозрение об опасности движения между обступившему дорогу с двух сторон, хотя и безоружными, но численно превосходящими конвой красноармейцами. Он быстро обернулся к своим. «Сворачивай в поле, стороной обойдем!» Решение это выглядело оправданным и с точки зрения здравого смысла, и, вероятно, исходя из правил конвойного устава. Возникла непредвиденная ситуация. Если отряд сойдет с дороги, безоружные бойцы с валежинами в руках окажутся бессильными против стрелкового оружия парашютистов. Весь хитроумно придуманный Леонидом Евдокимовичем Чистухиным план задержания диверсантов готов был рухнуть в одно мгновение. И тогда старший лейтенант Чистухин, ни на секунду не задумываясь о собственной безопасности, как он это делал всегда и в довоенные годы своей службы в милиции, и во все дни, проведенные на войне, а просто естественно подчиняясь раз и навсегда принятым им для себя нравственным обязательствам безоговорочной верности своему профессиональному долгу, выскочил из-за кустов, где он сидел рядом с капитаном Бузиным, и, отвлекая на себя внимание, выстрелил вверх из пистолета. По всем законам человеческой реакции на неожиданность, все парашютисты, как один, повернулись в сторону Чистухина. И в ту же минуту стоявшие в центре отряда НКВД оперативники, руки у них были свободны, они же находились среди своих, бросились на конвоиров. «Вали их!» — бешено закричал Чистухин, давая, наконец, своим ребятам команду выполнять план задержания. План этот, в общем-то, был предельно прост. Ухватившись по нескольку человек за одну валежину и держа ее прямо перед собой, бойцы устремились на парашютистов, потерявших на мгновение способность ориентироваться из-за стольких неожиданностей сразу. Выстрел, измена дезертиров, нападение безоружных стройбатовцев. И этого мгновения, возникшего благодаря инициативе оперативников, обоих коренастых старших лейтенантов и юного мальчишеского вида лейтенанта в заплатанных телогрейках, было вполне достаточно для того, чтобы план старшего лейтенанта Леонида Евдокимовича Чистухина был реализован во всей своей полноте и безыскусной надежности. Вооруженный человек ждет нападения на себя прежде всего от вооруженного человека. Диверсант готов защищаться от ножа, финки, пистолета, автомата. Не ждет он только нападения от человека с поленом, бревном, жердиной или, как в данном случае, с валежиной. Обыкновенной, мирной, строительной валежиной, несколько сотен которых уже лежало на старой грунтовой дороге, выравнивая ее выбоины. Вернее, может ждать, но не видит в этом предельной опасности. Степень его готовности отразить нападение невольно преуменьшена. Оружие дает вооруженному сознание своего превосходства над безоружным. Чистухин поставил перед бойцами своего второго взвода простую, как ясный день, задачу. Ухватившись по нескольку человек за каждую валежину в момент наибольшего сближения с парашютистами, внезапно по команде устремиться на них с разных сторон, держа каждой группе прямо перед собой плашмя валежину и ударив ею из силы разбега шпионов в грудь или в спину, свалить их всех живыми на землю. А там уж на земле не будет разницы, кто с оружием, а кто без него. Русский кулак, он всех подравняет. Конечно, была для безоружных бойцов опасность зазеваться, замешкаться, оступиться, споткнуться, ударить в разнобой. Но ведь и оперативники капитана Бузина, сразу давшись в руки агентов еще на месте приземления, подвергали себя не меньшей, если не большей опасности. Да, опасность была, но в укрытии сидело два вооруженных взвода, да еще был взвод на флангах, да еще за флангами были свои. Нет, никуда было не деться шпионам. Важно было только в самую первую минуту поразить их дерзостью замысла, ошеломить, обескуражить, взять живьем. План удался почти во всем. Правда, сразу же после пистолетного выстрела старшей группы парашютистов успел все-таки полоснуть по Чистухину автоматной очередью. Но Леонид Евдокимович, предвидя это и упреждая очередь, сразу же после своего выстрела рухнул ничком в траву, и пули веером разлетелись над его головой. Вторую очередь старший десанта послать не успел. Сбитый с ног сильнейшим ударом в спину, тут же сломавшийся жердины, он полетел на землю. Ремень автомата лопнул. Сверху на него упало сразу несколько человек, подмяли под себя, придавили, начали душить,